тот-то привязал узла на два деревьями между, то место визитом обозначено, чем не привлекательно наблюдателю шара обладателю люстратору торопится травмировать занавеску. Кивала заказчика, сейчас как сниму уродские доспехи мясные, сыт останется всяк-всяк гамак мок эр и шна в шапке. Полка, колпак. Я плюнул и промахнулся мимо этой вселенной. Стабарикаповский, не зря ношу фамилию Сураповский. Полка, колпак, а скинул я мясо, полка, в нем колпак. Был я пленный. Пельмени вы люди, загрузку диска. И через глаза еще пару тысяч лет будете производить. Идите, титеньки, ваш подарок на ближайшее. Что будет думать, ты или третичная структура? Подарок природы, нюхай цветы, товарищ типичный. Как бы ни роптали спичками, не теребили битком на битые тела. Меня мама родила, на зоне не сидел, не трепался, почем зря. Внутри головы нет царя, предъявите честь вашу. Честно говоря, око не лучший паспорт в парашу. Шлю голоса пассажирские, наши. Скажем, я не по мастурбации тренер. Манифест пощечину общественному вкусу подписали пассажир земли и контейнер. Как-то раз утром гражданин ГВ вышел голеньким, в очередной раз внедрялся в землю, искал стольник он. Камон, друг, крик. Грудастая субстанция, что летела в метрах пяти над землей. Вот император, работает краской он, иди к нему, если не хватает кальция. Вот жена его Констанция, мы следили в кинопроектор за этим. Кстати, вот и я, в подушке сахар класть, быть вымагничена, мы строя. Нас здесь двое, там откуда всплыли, на время трое. А Руя говорит, те едят, существует, выживая вместе. Комаров сотню ладошкой прихлопываешь, остальные помрут за брата. То есть Брага, то есть Прага, столица Загары, Гуталин, король земли. Или тематические занятия не зря прошли. Обсажены у двора ребята, детвора и воры. Работают органы, серые формы. Ребята, мы приехали в город, R&B повод. Наших движений гамак есть здесь только повод. Привязав к дереву беременную женщину, я беру пилюлю и проглатываю. Через полчаса блюю и падаю. Нас снимают на скрытую видеокамеру. Через полчаса блюю и падаю. Тамару долго ебали, пока не вылезла грудастая субстанция. Вяленое мясо подействовало плавно, сплыло говно. Гусиный праздник наступил. Пассажиры нашли здесь тупик и пару окровавленных суставов. Гражданин ГВ был старым, а пиушники устали. Их не устраивает такой кусок. Мок, эр, ты, шнап, в шапке. Полка, колпак.